Алло. Здравствуйте. Алло. Андрей Вячеславович, хорошо меня слышите? Теперь хорошо слышу. Звонок вам поступает из Совкомбанка. Я тут Кузнецова Мария Матвеевна. Я являюсь специалистом отдела взыскания. У вас по карте рассрочка халва, 27-й день задолженности. Долг у вас на сегодня порядка 2800 рублей. Банком выставлено требование до 22 числа. Вопрос с оплатой решить. Вы рассчитаетесь? Очень быстро говорите, очень быстро. Вы куда-то торопитесь? Давайте побеседуем, не торопясь. Или вы торопитесь? Я вот даже фамилию... Я понимаю корректность вашего вопроса. Корректность моего вопроса, ну что же у вас с восприятием? Я говорю, очень быстро говорите, не спешите, пожалуйста, или вы торопитесь куда-то? Андрей Вячеславович, у вас долг. Подождите секундочку, вот вы произнесли вот такую длинную-длинную фразу, я не расслышал. Как вас зовут? Фамилия, имя, отчество, позвольте, я запишу. Меня зовут Кузнецова Марина Владимировна. Кузнецова Мария. Мария, да, Владимировна? Марина. А, Марина, сейчас, секундочку, Марина. Владимировна. О, все, записал. Мария. О, Марина Владимировна. Да, да, в курсе. Долг, долг. Ну и что, и бог с ним, пусть висит. Нет возможности пока оплачивать. И не а что мешает вам оплачивать? Отсутствие возможности финансовой. Вы работаете официально трудоустроены? Неважно. Неважно, для вас эта информация не имеет никак... Для вас, вот именно, Марина Владимировна, сотрудник колл-центра, я вам звоню вам... не своего... Да, да, а вот вы именно, да, да, да, и это абсолютно никого не волнует. Ваша задача мне зачитать целую пачку скриптов. Итак, старт, погнали, давай, читай, я слушаю. Давай, следующий скрипт. Мы с вами на «ты» не переходили. Давай, читай, говорю, читай, читай. Можешь быстро говорить, можешь быстро говорить. Говори, говори, говори, давай, давай, давай, не останавливайся. О, молодец, давай, понеслась. Давай, понеслась, кобыла, поскакали, тык-дым-тык-дым, давай, давай, давай. Документы отдадут госуздержание. О, молодца. Давай. Ну, пошла, давай, не тормози, давай, давай, дальше. Давай, скачи дальше, сказала. Чего молчишь-то? Отрабатывай свой сухарь хлеба, давай, давай, давай. Продолжай, читай дальше. У тебя там скриптов там минут на 40, а ты так быстро скисла. Ну что это такое? Это разве взыскание? Ну это совсем непрофессионально, Марина Владимировна. Я так понимаю, что вы не готовы на диалог. Да я с тобой разговариваю же. Какая разница, что я буду отвечать на твои вопросы? Это абсолютно не имеет никакого значения. Ни вы юридического, ни фактического. Твоя задача оказать на меня психологическое давление. Но ты уже сразу поняла, что это не получится. Потому что ты не умеешь, ты никчемный сотрудник, абсолютно. Вот не получается у тебя на меня надавить, правильно? Вас, Андрей Ильич, не получается, ай-яй-яй, как вы обидно, да? Вы понимаете, что вы постоянно рассчитаете? О, молодец, молодец. Наталья Николаевна несет солидарную ответственность на основании 45-й статьи Семейного кодекса Российской Федерации. Да, и вводите меня в заблуждение на основании 45-й статьи Гражданского кодекса, этого Семейного кодекса, потому что... Чтобы ее применить, нужно отдельное судебное заседание, в котором должно быть установлено, что деньги были потрачены на нужды семьи. А эти деньги я с проститутками в сауне пробухал, у меня 10 друзей подтвердят. Понимаешь? Андрей Вячеславович, так что ты вот меня не вводи в заблуждение всякой ерундой. А Наталья Николаевна даже не в курсе про эти деньги. Понятно тебе? Вы просто должны понимать. Я вас предупреждаю. О, давай дальше. Читай, читай, читай, читай, читай, читай. Молодец, давай, давай. Еще быстрее, еще быстрее. Давай, давай, давай, давай. Ну, следующий скрипт. Давай, давай, отрабатывай, отрабатывай, отрабатывай, отрабатывай. Ну, давай, паши, кобыла, паши, давай. Тебя в плуг запрети, давай. Давай, дальше. Дальше, дальше. Я с вами попрощалась. До свидания. Ну, че ж ты так быстро слилась? Ё-моё. Фу, даже неинтересно. Всего доброго. Даже неинтересно, господи, ну что ты, ну непрофессионально, ой, ты никчемная звонилка какая, непрофессиональная, а. Ох ты, ё-моё. Всего доброго. Клади трубку. Алло, здравствуйте. Алло, кто это? Алло, здравствуйте, банк ВТБ, меня зовут Соловьева Оксана Александровна. Андрей Вячеславович, это вы? Да, я. Андрей Вячеславович, мы звоним касательно вашей задолженности по кредиту наличными. Договор у вас сейчас находится на стадии расторжения. Общая сумма долга у вас перед банком составляет порядка 30 300 рублей. Скажите, вы по какой причине оплату не производится более 36 дней? Давайте, прежде чем я начну с вами взаимодействие, мы сначала определимся, вы-то кто есть. Я в точности должен быть уверен, что я разговариваю с сотрудником банка, и, а не с кем-то там, с мошенниками. Правильно? Хорошо, я вам представлюсь еще раз, если вы меня не расслышали. Пожалуйста, назовите вот последние 4 цифры, с которого, номер, с которого вы звоните. Меня зовут Соловьева Оксана Александровна. Моей фамилией, имя, отчество и наименование банка на основании федерального закона 230-го будет достаточно, чтобы вы могли обязаться, что вы разговариваете с сотрудником банка. Угу. Если у вас есть какие-то сомнения, вы можете перезвонить на горячую линию. А как я это сделаю? То есть мы сейчас с вами отключимся, да, и я перезвоню, а потом... Или я вот вам на этот номер наберу и снова на вас попаду? Или как? Андрей Вячеславович, если вы сомневаетесь, можете созвониться с горячей линией. Вам данную информацию подтвердят. Сейчас, Андрей Вячеславович, вот с вами... Вам же запрещено скрывать информацию о номерах, с которых вы осуществляете взаимодействие. Вот, пожалуйста, не скрывайте, а сообщите мне номер. Андрей Вячеславович, я вам уже ответила, что данная информация, которую я вам предоставлю, будет достаточно. Номера вам не обязан сообщать. Закон 230, статья 7, пункт 9. Кредитору или лицу, действующего от ее имени или интереса для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных разговоров, разрешается использовать только абонентские номера. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок. Предоставьте мне информацию о номере. Андрей Вячеславович, я не обязан. Исполните 230-й федеральный закон. Запишите номер горячей линии. Я его знаю, у меня есть, он у меня забит в телефоне. Не нужно, он у меня есть. 24-24, либо короткий номер, 1000 ровно. Так. Фишку Андрей Вячеславович, то, что первый пункт поставили. Вы сейчас меня уже ввели в заблуждение. Вам категорически запрещено вводить меня в заблуждение, правильно? Андрей Вячеславович, или то, нет? Что вы сейчас пытаетесь манипулировать, данные манипуляции ни к чему не приведут. Это не манипуляция, я с вами... Давайте вернемся к теме задолженности. Так, теме задолженности. Вот вы мне сообщили, что общая сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей, да? И банк подает на расторжение. Так что... Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Банк ВТБ, Ильинская, Яна Викторовна. Андрей Вячеславович, что вы? Это я. Очень приятно. Андрей Вячеславович, по задолженности потребительского продукта звоним. 30 200 рублей имеет сумма на задолженности. Уточните, с чем связана неоплата. Так, немножечко, давайте-ка. У вас там профайл на меня ведется, комментарий, да? Как реагировал, что говорил, согласен, не согласен, отказывается, обещает. Ведется или нет? Я вам вопрос задала, в связи с чем вы до сих пор не закрываете... Нет, вы на мой вопрос ответите, значит... Да не относится к тематике нашего общения. Я вас напрямую относится. Напрямую относится к тематике нашего разговора. Отказывайтесь, да? Хорошо, я вас понял. Значит, смотрите. Вам необходимо погасить... Подождите, не перебивай меня, слышите? Ты не перебивай меня, слушай, что я тебе говорю, я тебя не слушаю. Я не собираюсь слушать тот бред, который ты несешь. Сейчас я тебе скажу самую главную вещь, ты поймешь. Не смей меня перебивать. Даже не вздумай меня перебивать. Рот закрой. Закрой и слушай, что я тебе скажу. Нарушительница 230 федерального закона. Ты нарушительница. Злостная нарушительница. Поэтому, Андрей Вячеславович, поэтому если вы страны банка, на вас будет подана жалоба в федеральную службу судебных приставов. Принять решение о взыскании с через суд. Давай. Это будут дополнительные финансовые расходы, в том числе оплата госпошлин и прочих расходов. Тебе понятно, или ты что там, наушники включил? Закон 230 позволяет нам общаться с должниками 2 раза в неделю. А вы звоните 3-й раз за эту неделю. 3-й раз звоните. Славыч, 3-й раз. У меня разговор записан. Призывая корректности общения, в ином случае разговор с ним буду завершать. Что? Дальше, пожалуйста, продолжим. Взаимодействие состоялось. Но в любом случае, мне час назад звонила ваша оператор. Конструктивный диалог ведите, пожалуйста. Да слушайте, вы что меня перебиваете-то? В ином формате я разговор с ним буду завершать. Все, завершайте разговор, завершайте. А я на вас подаю жалобу ФССП. Я на вас подаю жалобу в ФСБ. Потому что вы злостные нарушители. Все, вопрос решен. И пусть вас штрафуют. И чем больше, тем лучше. Чтобы вы исполняли законы. И относились по-человечески к своим заёмщикам. Понятно? Тебе все понятно? Я говорю, тебе все понятно? Ты услышала меня? Ожидайте. Картонная...